«Нам тоже осталось 5 дней», — ответила Тесса. «Процедуры принимать я буду, но не по полному курсу. Так, знаете, немного массаж, немного уход за лицом». Камилла без ума от лошадей, и женщина-инструктор по выездке, похоже, привязалась к ней. «Так что, слава богу, у меня будет время заняться собой. А я собиралась остаться еще на неделю», — сказала Кэрол. «В основном буду писать, но еще и подыскивать жилье в Санта-Фе. Воспользуюсь и санаторием, кактуса. Я занимаюсь аэробикой и хочу попробовать грязевую ванну». Итак, Рэйчел энергично потерла ладони. Три совершенно незнакомые женщины случайно встречаются в ресторане за ужином. Нужно за что-то выпить. За что именно? Как насчет тоста за женщину и дружбу? Предложила Кэрол. Мне нравится, поддержала ее Тесса. За то, чтобы женщины держались вместе, выручали друг друга. Мужчины делают это уже тысячелетиями, вот почему им и удается брать верх во всем. Да чего же это верно, согласилась Рэйчел. Все мужчины состоят в молчаливом заговоре, чтобы удержать свою власть. Нам нужно научиться у них этому. Объединившись, мы выстоим. Они подняли бокалы. За женщин и дружбу. Хором провозгласили они. У меня еще одно предложение, произнесла Рэйчел. Что, если нам выпить за мечты и за притворение их в жизнь? Отлично, сказала Кэрол. И за то, чтобы мечта не разочаровывала, когда она сбудется. Меня иногда пугает, что все мои фантазии действительно могут воплотиться. Очень скоро нам понадобится нотариус, чтобы заверить эти тосты, с иронией заметила Тесса. Пожалуйста, никаких юристов, взмахнула рукой Рэйчел. Они постоянно отравляют мне жизнь. Кэрол подняла бокал. За это я безусловно выпью. Один законник уж точно исковеркал мою. А знаете что, сказала Рэйчел. В ее голосе послышались задумчивые нотки. Не могу отделаться от ощущения, что где-то на свете все же есть хотя бы один порядочный мужчина. 5. Чарльз направлялся в сторону заката, словно желая затеряться на фоне багряного неба. Рядом шел весь закутанный Гарри Уэрдлоу и наблюдал за своим другом. Чуть раньше, во время их разговора, он вытягивал из Чарльза скупые слова буквально силой. Помогло ли Чарльзу то, что он описывал ему его же боль? Как и любой типичный житель Манхэттена, Гарри верил в действенность психоанализа. Истово исповедовал эту новомодную религию. Боль нельзя удерживать в себе. Ее нужно освободить, чтобы она могла улететь прочь. А вот Чарльз придерживался других взглядов. Словам он не доверял. Открытые эмоции опасны. Они делают тебя слабым как раз тогда, когда тебе больше всего нужны силы. Если поговорить обо всем, что тебя гнетет, станет легче, мягко сказал Гарри. Чарльз, дружище, тебе необходимо выговориться. Освободись от этого, иначе оно разрушит тебя, ведь уже прошло больше года. Роза не хотела бы, чтобы ты вот так страдал. А ты разве хотел бы, чтобы она так мучилась, если бы умер ты? Чарльз смотрел прямо перед собой. Прошедший год не ослабил боли его потери, и говорить об этом ему было так же трудно. Но, Гарри, ведь ты же знал ее, знал нас обоих, нашу жизнь. Как же можно зачеркнуть свое прошлое, свои воспоминания, все то, что делало человека счастливым? Мы гуляли с нею вот так каждый вечер. Она ведь и сейчас идет рядом с нами, тебе не кажется? Вон там, в темноте, немного в отдалении, чтобы сохранить свою проклятую независимость. Мы разговаривали и были вместе и все-таки врозь. Прости, Гарри, прозвенел его голос в холодном вечернем воздухе. Я все еще не в состоянии думать ни о чем другом, только о ней. Чарльз на минуту остановился, не в силах продолжать путь. В безумной надежде он нагляделся по сторонам, отчаянно стремясь отыскать глазами свою милую спутницу, хотя и понимал, что ему уже никогда не суждено увидеть ее. 15 лет любви, а в памяти сохранились одни лишь мелкие подробности. Он вспоминал ее привычку теребить шелковый шарфик между большим и указательным пальцами, когда она была погружена в размышления. Скрипичный концерт Мендельсона ми минор, который она играла, когда грустила. Тарелки из Италии кричащие ярких цветов, единственное, что ей удалось сберечь как напоминание о своем детстве. Все это он благоговейно хранит по сей день, и шарф, и кассету с гнетущей душу музыкой в ее исполнении, и тарелки, аккуратно расставленные в ее спальне, но самой Розы, скончавшейся от рака, у него больше нет. Чарльз вытер слезы. Гарри схватил его за руку и крепко сжал ее. «Я так сочувствую тебе, Чарльз, так сочувствую». Держа друга за руку, Гарри ощутил, как тот внезапно весь напрягся, словно пытаясь одолеть охватившее его отчаяние. Внимательно глядя на Чарльза, устремившего взор на усыпанное звездами небо, Гарри явственно представил себе, с какими мольбами он обращается к небесам. Но вот Чарльз вновь зашагал в темноту. Вздрогнув, он передернул плечами, как бы отгоняя от себя злых духов. В молчании друзья направились к старой хозяйственной постройке, призывный свет которой только и был виден в сумерках. Чарльз нажал на ручку резной двери. «Нет замка», — удивился Гарри. «Нет воров», — в тон ему односложно ответил Чарльз, довольный тем, что сумел изобразить подобие улыбки на лице. «Нам, городским пройдохам, этого никогда не понять. Здесь мы и животных знаем по именам. А вот имена людей ты забываешь», — рассмеялся Гарри. Шутка эта была давнишней. У самого Гарри была прекрасная память на имена. Чарльз же, напротив, всячески изгоняет их из своей памяти. Потребности в знакомствах он не испытывал никогда. Их с Розой союз был самодостаточным в гораздо большей степени, нежели у большинства супружеских пар, несмотря на тот факт, что по настоянию самой Розы официальный брак между ними так и не был заключен. И вот теперь Чарльз расплачивался за свое пренебрежение окружающими. Слава богу, что у него остался Гарри. Вот уже много лет они друзья. То, что они прямо противоположны друг другу во всем, им не мешает. Католик, мечтатель и мистик-интроверт, Чарльз испытывал лишь одну подлинную страсть, помимо любви к женщине, по которой до сих пор скорбел. Страсть к пустыне, в которой его предки обитали еще до открытия Америки. Он любил индейцев, однообразный пейзаж, кактусы, палящий летний зной и бодрящий зимний холод, багровые закаты и несуетную жизнь, основополагающей ценностью которой является уже одно то, что ты существуешь на свете. И совершенно другой человек, Гарри, типичный городской житель, который всегда стремился быть на людях, в гуще событий, компанейский и честолюбивый член сугубо меркантильного общества, в котором он чувствовал себя как рыба в воде, занимаясь своим бизнесом живописью. Такое взаимное притяжение противоположных зарядов и дало толчок к возникновению крепкой и прочной дружбы. Обычно Чарльз предпочитал находиться в обществе женщин. С ними ему всегда было легко. Но в своем ровеснике, убежденном холостяке Гарри, он нашел друга, которому мог полностью довериться. «По-моему, гремучие змеи те несколько более предсказуемы, чем люди», — заметил Чарльз. Он открыл дверь и включил свет. Это была обыкновенная комната, большая и аккуратно прибранная, как любила Роза. У оштукатуренной стены по-прежнему стояли ее холсты. На стене висел один единственный бычий череп, выбеленный солнцем, как знак преклонения перед Джорджией и Акиф. В центре комнаты, прямо под слуховым окном, стоял мольберт с последней, так и незаконченной работой Розы. Чарльз подошел к нему, уже полностью овладев собой. Безысходная щемящая тоска отступила, подобно прошедшей болезни, однако он знал, что она еще будет охватывать его вновь и вновь. «Что она писала?» — спросил Гарри. «Завывание койота в сумерках». Глядя на это абстрактное изображение, они вдруг отчетливо услышали тот самый протяжный, леденящий душу вой голодного зверя, когда-то вдохновивший художницу на то, чтобы красочно и живо воплотить его. Этюд был выполнен в коричневато-серых тонах, столь характерных для пустыни, однако доминирующим являлся ярко-багровый цвет солнца, исчезающего за горизонтом. «Очень сильно», — сказал Гарри. «Тут и сама Роза, и пустыня, и голод дикого зверя». «Я тоже так думаю», — согласился Чарльз. «Хочешь оставить в комнате все как есть?» «Еще не думал, что с ней делать». Гарри глубоко вздохнул. «Ему придется все-таки продолжить эту тему. Чарльз, ведь уже прошел целый год. Тебе необходимо познакомиться с кем-нибудь. Такой, как Роза, конечно, никогда не будет. Но хоть с кем-то ты должен начать общаться. И как можно скорее. Ты должен вновь начать писать, жить, любить, наконец. Сейчас для тебя это звучит дико, но в этом заключен смысл, здравый смысл. Все избитые штампы по своей сути верны. Время лечит раны. Жизнь продолжается. Ты любил свою мать, я знаю, как сильно. Однако она умерла, и ты нашел Розу. Ни матери, ни своего детства ты не забыл. Они и сейчас с тобой, стали частью тебя. Но нельзя допустить, чтобы прошлое давлело над будущим. Надо жить. Подойдя к окну, Чарльз устремил свой взор в кромешную, непроглядную тьму. Все это я знаю. И Роза говорила то же самое. Но я не могу пересилить себя. Пытаюсь, но не могу. Заставляю себя есть, ходить, говорить. Может быть, в одно прекрасное утро я проснусь и обнаружу, что во всем этом есть какой-то смысл. Но пока этого еще не произошло, и у меня такое ощущение, что не произойдет никогда. Его голос дрогнул от ужаса перед нарисованной им самим перспективой. «У тебя здесь есть что-нибудь выпить?» – спросил Гарри. «А, да, кажется, есть». Роза обычно держала бутылку коньяка «Хайн» на кухне. «Подойдет? Вполне. Выпить меня тянет нечасто, но иногда напиваюсь как свинья. Значит, даже сам мистер благоразумия не всегда в состоянии обуздывать свои желания», – съязвил Чарльз. Он прошел в угловую часть комнаты, где висели шкафчики для посуды. Там должны стоять два бокала для коньяка. Сейчас они, вероятно, покрыты пылью, зато хранят память о губах Розы, которая пила из них. Глубоко вздохнув, он открыл дверцу и взял с полки два бокала. Протирать их он не захотел. Достав бутылку, он подержал ее, словно руку Розы, и ему вспомнилось то состояние, в которое приводила их эта огненная жидкость во время их ночных бесед об искусстве и живописи и о невозможности испить до дна всю чашу жизни за отпущенное им время. Она говорила тогда о предстоящем ему одиночестве, зная, что скоро умрет, и уже смирившись с этим, разливая в бокалы коньяк, который они с ней пили когда-то, он словно вновь слышал ее голос. «Будет казаться, что я умерла, дорогой мой, но я никогда не покину тебя. Я буду здесь, в пустыне. Ты услышишь меня в завывании койота, которое я напишу для тебя. Я буду улыбаться тебе с цветков кактуса и наблюдать за тобою с гор. Я всегда буду с тобой и в пыльной буре, и в лунном свете, а когда наступит твой черед, я встречу тебя на небесах, и это станет нашей свадьбой, которой у нас не было на земле». Тогда, опустившись на колено, он сделал ей предложение, умоляя стать его женой, с отчаянием человека, который знает, что вскоре ему суждено потерять женщину, которую он обожает. Она ответила согласием. Тогда, сняв кольцо, подаренное ему еще отцом, он надел его ей на палец вне себя от радости. Однако судьба уже наложила на их жизни свою роковую печать. Вызванный врач настоял на госпитализации. Через неделю она умерла. Чарльз подошел к дивану и сел, откинувшись на подушке и вытянув ноги. Свет от лампы падал на него сверху и сбоку, освещая грустные, задумчивые, глубоко посаженные глаза под нахмуренными бровями. Гарри наблюдал за ним, вновь отмечая, сколь внушительный внешний облик Чарльза Форда и сила, исходящая от него. Его густая черная шевелюра, небрежно зачесанная от висков, и смуглая кожа свидетельствовали о его испано-мексиканском происхождении. Однако явствовала и примесь английской, французской, равно как и собственно американской крови его предков, населявших эти края задолго до провозглашения Америкой своей независимости. Под выцветшей джинсовой рубашкой угадывался атлетический мускулистый торс с узкой талией и широкими плечами. В то же время руки с длинными пальцами казались на удивление изящными и нервными, резко контрастируя с его грубоватой суровой внешностью. Он отхлебнул коньяку, резким движением руки взболтав его в бокале, и стал пристально рассматривать янтарную жидкость, словно увидев в ней свои материализовавшиеся воспоминания. «А знаешь», — заговорил он наконец каким-то странным голосом, — «когда мне было 12 лет, отец брал меня с собой в пустыню на целую неделю. Нас увозили туда на машине и высаживали за несколько миль от ближайшего жилья. С собой у нас были только одеяло, фляга воды да нож. Питались мы насекомыми и ящерицами. Он учил меня высасывать воду из кактусов и добывать огонь от солнечных лучей, отраженных лезвием ножа. По ночам много рассказывал мне об индейцах и их духах, о богах и о том, что смерть – это нечто совершенно несущественное. Я никогда не думал, что мог бы испытывать большее счастье, чем в те минуты, и что мне суждено еще пережить что-либо более ужасное, чем его смерть. Однако и то, и другое все-таки произошло со мной, а его рассуждения о несущественности смерти оказались неверными. Он слегка пристукнул ногой по ковру. Это неприметное движение на языке жестов Чарльза Форда означало, что его охватывает ужас и даже гнев. Он любил отца, мать, Розу, и вот они и умерли. Покинули его, и теперь в нем клокотала ярость, смешанная с отчаянием. «Но, дружище, нельзя же вот так вечно бродить здесь и чахнуть. Я имею в виду живопись. Ты должен начать все заново. Это излечит тебя. Тебе просто необходимо опять писать, что угодно. Просто наносить краски на холст, и тогда у тебя появятся замыслы». В словах Гарри слышалась неприкрытая тревога. Он был не просто другом Чарльза. Он был еще и владельцем расположенной на Манхэттене галереи авангардной живописи, картины в которой продавались по эксклюзивным контрактам. Чарльз не относился к числу его наиболее плодовитых художников, Не считался он и крупной величиной галереи Уэрдлоу, однако Гарри был убежден, что у него редкий талант. В последние годы Гарри неоднократно пытался убедить Чарльза больше писать, однако тот работал не столько ради успеха или денег, сколько ради собственного удовольствия. Возможно, он всегда писал картины единственно ради Розы, чтобы доставить ей радость, чтобы посостязаться с нею, ведь после ее смерти он ни разу не взял в руки кисть. От темы живописи Чарльз попросту отмахнулся. Возможно, когда-нибудь настанет время и для этого. Не знаю, мне это и вправду безразлично. И вообще, что такое краски, что такое холст, что такое слова, черт возьми. Ну конечно, Гарри прибегнул к сарказму как к последнему испытанному средству. И что такое Господь Бог и Царствие Небесное, и что такое Роза и твои родители, которые сейчас смотрят на тебя сверху и видят совершенно чужого человека, с упоением предающегося лишь одному чувству, жалости к самому себе. Гарри затаил дыхание. Он увидел, как в глазах Чарльза полыхнуло пламя, словно огненный язычок, вдруг взметнувшийся в погасшем было походном костре. Чарльз повернулся к нему. «Осторожнее, Гарри», — тихо проговорил он. Это прозвучало как предупреждение, но Гарри не пожалел о сказанном. На протяжении всех рождественских каникул они шаг за шагом подбирались к этой минуте. Внезапно Чарльз встал, медленно подошел к картине, закрепленной на мольберте, и стал вглядываться в нее. Гарри знал, что Чарльз сейчас слышит вой койота в сумерках и что голос Розы говорит с ним. Говорит ему то же самое, что только что сказал Гарри. Может быть, ее слова достучатся до его сердца? Наконец Чарльз отвел взгляд от холста и, обернувшись, посмотрел на друга. «Прости, Гарри, ты прав. Мне нужно начать заново, но я не знаю, как это сделать». Внезапно он весь паник, осознав, насколько это кощунственно, размышлять о том, как жить дальше без Розы. Замены ей быть не может. Она и солнечный свет всегда были неразделимы. Гарри почувствовал, что момент настал. Он точно знает, что нужно Чарльзу. Ему нужно вновь научиться любить, найти женщину, обрести жену и семью. Чарльз всегда хотел быть отцом, но Роза не могла иметь детей. Он мечтал о сыне, о том, что научит его выживать в необитаемой пустыне точно так же, как это сделал в свое время его отец, о наследнике, к которому перейдет их старинное поместье и который соединит прошлое и настоящее, перекинув мост в необозримое будущее. «Чарльз, положись на меня. Первым делом ты должен уехать из этого места, где тебя преследуют воспоминания. Понимаю, это звучит чертовски неприятно, но давай вернемся в Нью-Йорк вместе. Познакомишься с людьми, осмотришься вокруг, походишь по галерее. Позволь мне помочь тебе». «Ну что тебе сказать на это, Гарри? Ты же знаешь, как много времени мне нужно, чтобы сойтись с человеком. Годы. А терпение я теряю уже через несколько минут, если не секунд. Для меня важно то, о чем человек думает. Прочих же интересует лишь то, что он делает. Послушай, Чарльз, я никогда не упоминал об этом, но сейчас, пожалуй, самое время. Знаешь, кто такой Мэтт Хардинг? Да, крупный бизнесмен. Именно еще коллекционер и мой клиент. Дело в том, что он интересуется твоим творчеством, теми картинами, что стоят у меня в запаснике». «Да», — удивился Чарльз, — «и какими же именно?» «Вообще-то всеми, но главным образом, индейцами. Знаешь, той, на которой изображен индейец в кузове грузовика у подножия горы. С ума по ней сходит. Ну и продай ее. Тут все не так просто. Он один из тех коллекционеров, которому хочется знать об авторе всю подноготную. Ну, понимаешь, познакомиться с самим художником в неофициальной обстановке, обсудить с ним его взгляды на живопись. Гарри, ты знаешь, что я этим не занимаюсь. Черт возьми, Чарльз, умерь свои амбиции. Тебе вовсе не нужно быть почтительно вежливым, можешь просто что-нибудь бурчать ему в ответ. Он наверняка сочтет, что ты великолепен, отвергаешь всяческие компромиссы и вообще не от мира сего. Люди типа Хардинга не желают приобретать что угодно только потому, что это выставлено на продажу. Тебе это известно. Человек он влиятельный, с его мнением считаются. Его коллекция не просто хороша, она превосходна. Возможно, нам удастся продать остальные твои работы вдвое дороже, если сначала что-нибудь купит он. Так вот, стало быть, почему ты хочешь, чтобы я поехал туда? Должен буду шаркать ножкой в гостиной Хардинга, словно пай-мальчик. Нет, Гарри, это не по мне. Извини, я понимаю, ты действительно хочешь мне помочь, но... Гарри Уэрдлоу стал рассматривать абсолютно белый потолок, чтобы друг не увидел отчаяние в его взгляде. Он сделал все, что мог, но потерпел поражение. И в тот самый момент, когда Гарри смирился с неудачей, Чарльз неожиданно сдался. «Окей, окей, будь по-твоему, только перестань меня пилить». «Прекрасно, ты не пожалеешь об этом», — воскликнул Гарри. «Как ты собирался провести вечер?» — спросил Чарльз, словно инстинктивно уходя от неприятной для него темы. «Никаких планов, в этом-то вся прелесть, когда я у тебя, почитаю у камина, потом, наверное, лягу, а я, может быть, съезжу в Гасиенду Инн. Не хочешь со мной?» «Нет, пожалуй, не поеду. Как там обстоят дела?» «Я слышал от моих знакомых восторженные отзывы. Когда я хвастаюсь, что знаком с тобой, они говорят, ты никогда там не бываешь. Я предпочитаю появляться и исчезать незаметно. Пропущу стаканчик в баре, послушаю разговоры постояльцев, пройдусь по этажам и узнаю гораздо больше, чем во время запланированной проверки, к которой тщательно готовится администрация отеля». Чарльз вспомнил те времена, когда Гасиенда Инн была ранчо-призраком, покинутым своими обитателями. Оно было построено еще его прабабкой на северной границе земельного владения Фордов, неподалеку от Санта-Фе, но после ее смерти пришло в упадок. Мальчику это место казалось загадочной, таинственной страной. Днем там можно было играть и дурачиться, а когда на пустыню опускались сумерки, душа уходила в пятки от гнетущей боязни столкнуться с призраками. Маленький Чарльз обследовал тогда каждый дюйм этих глинобитных развалин. Конечно, не обошлось и без неприятностей. Он и наступал на ржавый гвоздь в разломанном загоне для скота, и застревал в печной трубе, и растягивал лодыжку, упав с прогнившей крыши. Но сейчас ему вспоминалась не боль, а то сладостное ощущение далекой страны беспечного детства, когда чувства выражались незамысловато и просто, то слезами, то вспышками гнева или раскатистым хохотом. В течение многих лет его не оставляла в покое одна из ведущих фирм по строительству гостиничных комплексов, специализирующаяся на небольших комфортабельных отелях. Она хотела купить у него это ранчо, переоборудовать его, рядом возвести курортный комплекс и 2 года назад уступила ему решающее право вето на любой план строительства. Когда Чарльз ознакомился с чертежами, те произвели на него такое сильное впечатление, что он продал землю этой фирме и инвестировал в проект часть своих собственных денег. Последние несколько месяцев после смерти Розы Чарльз был безутешен и не мог писать, но, безотчетно пытаясь найти спасение хоть в каком-нибудь занятии, начал было активно интересоваться Гасиендой Инн, однако теперь приезжать туда он стал реже. Чарльз встал. «Окей, Гарри, пойду-ка я, пожалуй. Если не дождешься меня и ляжешь спать, то увидимся за завтраком». Он допил коньяк, Гарри, тоже. Чарльз подошел к раковине, вымыл бокалы и поставил их на место в шкафчик. Как ни странно, но ему стало немного легче. Возможно, разговор все-таки действительно помог. В дом, расположенный на самом ранчо, они возвращались молча. Теперь все неуловимо изменилось. Появились планы, забрезжили надежды. Но, пожелав своему другу спокойной ночи, Чарльз никак не мог разобраться, отчего он так взволнован. 6. Сквозь прозрачный купол грязи лечебницы щедро лились лучи яркого солнца. Лечебная грязь мягко облепила все тело Рэйчел. Запрокинув голову, она стала смотреть в безоблачное ярко-голубое небо, наблюдая за краснохвостым беркутом, высоко парящим в восходящих воздушных потоках. Она опустила глаза и посмотрела на пузырящуюся грязь, покрывавшую ее тело, а затем, на Тессу, которая лежала рядом в точно такой же открытой, выложенной мозаичным кафелем ванне. «Никак не пойму, то ли я умираю, то ли рождаюсь заново», – прошептала Рэйчел. «Но как бы там ни было, я в раю». Тесса повернулась к ней. Лицо ее было покрыто коркой засохшей грязи, поэтому смеяться она могла одними лишь глазами, горящими, словно угли на этой темной маске. Слово невозможно произнести, не сломав эту корку, нечленораздельно проговорила она. К ним подошла служительница, внимательно наблюдая, нет ли признаков клаустрофобии, боязни замкнутого пространства, появляющихся у некоторых пациентов в грязевых ваннах. Она погрузила в пузырящуюся массу термометр, затем вытерла его и посмотрела температуру. 98 градусов 9, проговорила она как бы про себя. Температура тела, подумала Тесса. Неудивительно, что ощущение такое приятное. На лице кожа туго натянулась. Все тело было скользким и влажным, но сама она ощущала прилив жизненных сил. Грязь плотно, но мягко облегала ее, словно лайковая перчатка. Она не ощущала ни рук, ни ног, ни внутренних органов, словно их совсем не существовало. Казалось, что тело ее словно отлетело куда-то прочь, а разум замкнулся исключительно на самом себе. «Я мыслю, следовательно, существую. Почему так приятно?» – спросила Рэйчел. «Я читала об этом за завтраком. Все дело в минеральных солях, входящих в состав грязи. Она оказывает полезное воздействие на кожу лица. Высыхая, она растягивает мышцы и тем самым тонизирует их. Какие бы научные объяснения ни существовали, это не важно. Восхитительное ощущение, Тесс. Открыли благотворное значение этой грязи индейцы племени Пуэбло. Когда в пустыне шел дождь, глина превращалась в целебную грязь, которой они приписывали чудодейственные свойства. Возможно, так оно и есть. Я чувствую себя просто великолепно. Я тоже». Рэйчел поудобнее пристроила голову на деревянном лежаке, на котором для удобства пациентов в форме треугольника были сложены белые хлопчатобумажные полотенца. Она глубоко вдохнула живительный озонированный воздух, напоенный ароматом шалфея. «Ты знаешь, по-моему, я действительно начинаю успокаиваться и расслабляться», — сказала она. Тесса ничего не ответила, погруженная в собственные мысли. Она думала о Камилле. Сейчас та, наверное, возится с пони в школе верховой езды. В свои 8 лет она уже вполне самостоятельная девочка, и ничего не доставляет ей большей радости, чем знакомиться с новыми людьми, бывать в новых местах, открывая для себя мир. «Что у тебя после этого, Рэйчел?» Едва шевеля губами, прошептала она. «Йога, по-моему. Но у меня, наверное, не хватит сил. Это так выматывает. Я и понятия не имела, что ничего не делание настолько утомительно. А у тебя что-нибудь намечено? Спущусь в бассейн. Там у них водопады из минеральных источников с разной температурой. Одновременно с этим бьют струи под сильным напором прямо в самой воде. В рекламе говорится, что такой гидромассаж отлично снимает напряжение и усталость. Звучит заманчиво. Можно я пойду с тобой? Конечно. Вместе куда лучше». Тесса полностью расслабилась. Целебная грязь оказывала на нее свое чудодейственное влияние. Она вспомнила слова Рэйчел за их первым совместным ужином. Камилла тогда спросила журналистку, есть ли у нее дети. «Еще нет, но надеюсь, что будут. Сначала мне нужно найти себе мужа». Этот ответ поразил Тессу. Сейчас ей казалось, что возникшие между ними доверительные отношения позволяют расспросить ее об этом. «Рэйчел, можно я задам тебе один вопрос?» Нерешительно начала она. «Как получилось, что ты ни разу не была замужем?» «Знаешь, я никогда не влюблялась», усмехнулась Рэйчел. «Подруги утверждают, что любовь – это несущественная деталь в браке, а я всегда считала иначе. Неужели никогда?» «Ну, у меня, конечно, были близкие мужчины, интимные связи. Иногда привязанность длилась довольно долго, я переживала, когда отношения вдруг прекращались. Но неужели же это любовь?» «Нет», — рассмеялась Тесса. «Любовь не спутаешь ни с чем. Это слишком сильное чувство. Оно озаряет тебя в один миг, и этот миг запоминается потом на всю жизнь. Тебя захватывает всю целиком. Это сказочное мгновение, оно не стирается из памяти никогда. Например, когда я познакомилась с Питом, все было так, словно я наконец-то ожила. До этой минуты я была как зомби, просто существовала, механически передвигалась туда-сюда, была частью окружающей действительности, но как бы и не была ею, не знаю, как еще объяснить. А сейчас, — мягко спросила Рэйчел, — а сейчас я по-прежнему храню память об этом, но моего мужчины больше нет, и это причиняет невыносимую боль. Рэйчел явственно услышала, как голос у Тессы дрогнул. Перегнувшись из своей ванны, она коснулась ее руки. Тесса вымученно усмехнулась. «Но сейчас речь не обо мне. Рэйчел, мы должны найти тебе совершенно исключительного мужчину. Неужели такие существуют? Даже и не знаю. Может быть, я просто хочу ребенка, но, черт возьми, я хочу, чтобы это было хоть как-то связано с романтическим чувством. Неужели я прошу у судьбы слишком многого? Как это в песне поется? Любовь – это все, что нужно тебе. Любовь – самое лучшее из того, что было у меня в жизни», – сказала Тесса, переменив позу в ванне. «Но я вполне допускаю, что твоя работа требует такой самоотдачи, что заменяет тебе все остальное. Работа действительно дает мне многое, это все так», — согласилась Рэйчел, словно убеждая себя. «Но все чаще у меня возникает такое ощущение, что вся моя жизнь зависит от прихоти невидимых мне бездельников, коротающих все вечера напролет перед ящиком, не выпуская пульта из рук и то и дело перескакивая с одного канала на другой. Они дружно рассмеялись, после чего опять воцарилась тишина, и под воздействием целебной грязи они вновь почувствовали себя умиротворенно. Все способствовало искреннему и откровенному разговору. «Знаешь, Тесс, сейчас в моей жизни есть мужчина. Ты когда-нибудь слышала о Мэтте Хардинге, крупнейший владелец средств массовой информации?» «Да, так вот, он уже несколько раз делал мне предложение, а я все отвечала, возможно. И вот я решила устроить себе небольшие каникулы, собраться с мыслями, все взвесить и дать ему окончательный ответ. Боже мой, Рэйчел, и ты скрывала это? Я тут распространяюсь перед тобой о сказочных мгновениях, а ты, оказывается, и без меня все прекрасно знаешь. Мэтт Хардинг для тебя прекрасная пара. На днях я читала о нем в Vanity Fair. Там его расхваливают по всем статьям. Богат, умен, удачлив, хорош собой. Да, он как раз такой, согласилась Рэйчел. Более того, именно благодаря ему я и получила работу на телевидении. Это весьма незаурядный человек, обходительный и добрый, внимательный и щедрый. Видела бы ты мой здешний номер, от аромата роз не продохнуть. Сама не могу понять, почему я не ответила «да». А в самом деле, почему ты никогда не пыталась брать интервью, улыбнулась Рэйчел. Ты умеешь задать неудобные вопросы. Она немного помолчала. Почему я не ответила «да»? Вероятно, боялась посмотреть фактам в лицо, откладывала принятие решения. Рэйчел глубоко вздохнула. Суть, наверное, в том, что я действительно хочу полюбить его, но просто нет того волшебного чуда, о котором мы с тобой говорили только что. Видимо, если я ему и симпатизирую, то скорее рассудком, чем сердцем. Может быть, вообще не каждому суждено испытать такое, и мне это просто не дано. Расскажи мне о нем, попросила Тесса. Ну, он, разумеется, яркая личность, влиятелен и очень богат. Был дважды женат, у него трое взрослых детей. Тебе, конечно, известно, как ему удалось добиться своего нынешнего положения. Он ведь контролирует львиную долю средств массовой информации, в том числе и электронных, кабельные сети, волновые диапазоны. Рэйчел вдруг осеклась. Тесса вежливо кивала, терпеливо ожидая, когда же наконец речь зайдет о самом главном. Ей хотелось побольше узнать о самом Мэтте, а не о принадлежащих ему кабельных сетях и волновых диапазонах. Рэйчел вдруг охватило раздражение и столь же внезапно схлынула. Ведь Тесса не с луны свалилась. Тесса, человек простой и искренний, в ней нет ничего напускного. Все это в известном смысле сильно отличает ее от самой Рэйчел. У Тессы совершенно иной склад ума и иное понимание жизненных ценностей. Деньги и власть отнюдь не являются смыслом ее жизни. Для женщин, подобных Тессе и Кэрол, главное – это любовь и душевное тепло, семья и дети. И она, Рэйчел, хочет теперь жить в этом их мире. Вот в чем вся суть. Она попыталась дорисовать образ Мэтта. Он прекрасный собеседник. С ним никогда не скучно. У него невероятная память на имена, и он любит мою кошку. Венера всегда терпеть не могла других моих мужчин. И вновь Рэйчел осеклась. Да, судя по твоему описанию, он действительно славный, согласилась Тесса. И он хочет, чтобы у вас было много детей. Ну, он считает, что если я хочу детей, то, конечно, пусть они будут. Но для него самого это уже давно не существенно. Он, разумеется, не против детей. Говорит, что пока я буду продолжать свою работу, то, что бы я ни делала, возражать он не станет. Тесса промолчала, и Рэйчел была благодарна ей за это. По-моему, о каком-либо волшебстве здесь и речи не идет, не правда ли? Сказала наконец Рэйчел. Вряд ли подобные отношения способны врезаться в память на всю жизнь и превратиться в брак, заключенный на небесах. Ты обязательно найдешь такого человека, тихо проговорила Тесса. Он существует. Он где-то есть и ищет тебя. И когда ты встретишь его, вы сразу же узнаете друг друга. Сердце подскажет тебе, что это именно он, твой избранник, твоя судьба. Их беседу прервали. Леди, ваше время истекло. Две женщины из обслуживающего персонала подошли к ним. Тесса и Рэйчел с трудом выбрались из хлюпающей, чавкающей грязи. Их тут же обернули свеженакрахмаленными полотенцами и повели в душевую с деревянными полами, оборудованную шлангами с различными раструбами и наконечниками. «Не хотела бы я оплачивать здесь чьи-то за прачечную», — усмехнулась Рэйчел. «А разве они просто не выбрасывают эти полотенца?» — спросила Тесса. «Здесь, в Гасиенде и НН, такой вопрос был вполне уместен. Настоящая роскошь в том и состоит, что ни на чем не экономит». Стоять под мощными тугими струями воды было так приятно, они хихикали, как школьницы, поворачиваясь под низвергающимися на них хлещущими потоками. Потом их долго натирали мазями из целебных трав, до тех пор, пока не возникло восхитительное ощущение приятной теплоты и легкого покалывания. Стоять обнаженными на открытом воздухе, овивающим их своими потоками, было так же естественно, как дышать, а все тревоги и заботы Рэйчел и Тессы были унесены прочь вместе с мутной водой, которая, журча и булькая, сливалась сквозь решетки под их ногами. Затем они облачились в просторные махровые халаты с эмблемой Гасиенды и Нэн. К халату Рэйчел была приколота программка многочисленных процедур на текущий день. «Такого плотного графика у меня не было вот уже несколько лет», – рассмеялась Рэйчел. Они вышли из корпуса для грязевых процедур в квадратный дворик. Болтая о всякой всячине под неумолчное трещание цикад, женщины шли по выложенной плитками дорожке, обсаженной кактусами. Пригревало солнце. Миновав старинные ворота в высокой каменной стене, они оказались в большом зале, где были расставлены шезлонги с кипами полотенец на них. Служительница водрузила перед ними корзиночку, в которой находились различные средства для ухода за кожей, кремы для загара, защитные, увлажняющие, а также несколько тюбиков гигиенической губной помады. «Позвольте приготовить вам два шезлонга». «Да, пожалуйста», — сказала Рэйчел. «Мы хотим искупаться в водопаде». «Я совсем забыла, у меня же нет с собой купальника», — спохватилась Тесса. В Гасиенде и Нэн было предусмотрено это. Купальники всевозможных размеров были сложены тут же аккуратной стопкой. «Устроивший все это явно не лишен вкуса», — заметила Тесса. «Согласна. А кто владелец курорта?» «Некая компания Роузвуд. А управление осуществляет та администрация, что и на курорте Дарл в Майами. Но есть и другие инвесторы. Я слышала, что крупную сумму вложил один владелец ранчо, расположенного неподалеку. Они надели купальники». «Рэйчел», — неожиданно сказала Тесса, — «по-моему, тебе известно едва ли не все обо всем. Ты знаешь о Пите и о том, что произошло с ним». Рэйчел глубоко вздохнула. Она давно ждала этого вопроса. Только по заголовкам в новостях: яхта на Багамах, финансовый крах, долги. Я сразу же догадалась, что ты и есть та самая Тесса Андерсон. После их неожиданного знакомства Рэйчел много размышляла об этой нашумевшей истории. Предприниматель Питер Андерсон создал в свое время весьма процветающую сеть ресторанчиков, выдержанных и оформленных в ключе спортивной символики под названием «Мир спорта». Его империя рухнула, а все личное состояние ушло за долги кредиторам, после чего он загадочно пропал со своей яхты в Бермудском треугольнике, оставив денежные дела в полном расстройстве. По горячим следам Рэйчел хотела было сделать передачу об этом событии, но, едва она начала разрабатывать тему, Стив отклонил ее инициативу. И вот судьба свела ее со вдовой и дочерью Питера Андерсона. «Кажется, ты хочешь что-то рассказать мне?» – спросила Рэйчел. «Да, пожалуй». И, глубоко вздохнув, Тесса выпалила на одном дыхании: «Дело в том, что муж пропал, и я пытаюсь примириться с тем, что он умер, и пытаюсь поверить, что это не было самоубийством. Мы были богаты, а теперь оказывается, что никаких денег нет вообще». «Да», – тихо протянула Рэйчел, не найдя нужных слов, хотя привыкла не теряться в любой аудитории. Тусклым невыразительным голосом Тесса продолжала: «Мне, конечно, были известны все трудности, связанные с этим бизнесом. Была мощная конкуренция со стороны других специализированных заведений, кафе Hard Rock, Планета Голливуд и Харли Дэвидсон. Банки проявляли нервозность, сказывался экономический спад, курс акций падал. Но такое время от времени случается». Она помолчала. «У Пита была яхта, которую он держал во Флориде, в Палм-Бич». Она опять помолчала, словно воспоминания унесли ее в прошлое. «Она называлась Камилла. Большая яхта? Нет, 50 футов длиной. Пит управлял ею сам. Камилла была его первым помощником. У нее даже была бескозырка с такой надписью». Тесса смотрела перед собой, но мысленно унеслась в прошлое. Камилла очень любила рыбную ловлю, а Тессе это занятие никогда особенно не нравилось. Вид и запах пойманной рыбы, многочасовая качка на океанских волнах. Однажды Пит сказал, что хочет отправиться на Багамы, что ему необходимо кое-что обдумать и что рыбалка якобы поможет. Ничего странного в этом не было. Такой уж он был всегда, непредсказуемый, порывистый. Я любила его и за это тоже. Яхту обнаружили в Гольфстриме, продолжала Тесса. Пита на ней не было, и вообще никого. С тех пор я его больше не видела. Наступило молчание. Он отправился рыбачить один? Спросила Рэйчел. Да. Вот это и было странно. Обычно он брал с собой одного местного парня. И по всей видимости, Пит так и не связался с Карин, владелицей пристани в Палм-Бич. Он всегда сообщал ей, куда намерен плыть, когда его ждать назад. Опытные рыбаки это непременно делают. А в тот раз он рыбачил? Спросила Рэйчел уже тоном журналистки, начавшей свое расследование. Похоже, что нет. Все рыболовные снасти лежали на месте, на борту не нашли никакой наживки. И паспорт Пит с собой не взял, а на Багамах документы всегда нужны. А какие-нибудь следы его пребывания на яхте остались? Да, его кейс, очки, отпечатки пальцев на банке из-под пива. А еще чьи-нибудь следы? Тесса повернулась и посмотрела на нее с недоумением. «Ты думаешь, что это убийство?» – нерешительно произнесла она. «Все возможно», – ответила Рэйчел. «Ведь это же Бермудский треугольник». «Нет, больше ничьих следов не было. Сколько же раз Тесса проходила через все это?» «Мысленно. С береговой охраной, с братом, с комиссией по ценным бумагам и биржам. У Пита там было ружье для самообороны. На островах в океане небезопасно. Контрабандисты захватывают суда, чтобы переправлять кокаин, а команду убивают. Но на яхте установлен радар, он был включен, так что приближавшееся судно Пит наверняка заметил бы. Никаких следов борьбы. Яхта дрейфовала по течению с отключенными двигателями. Пита на ней не было. Он вот так просто исчез, сказала Рэйчел. И ты до сих пор не знаешь, что с ним произошло. Тесса только кивнула. И не оставил никакой записки, из тех, что оставляют самоубийцы. Нет, и он перед отъездом не казался подавленным. Об этом все спрашивали. Впрочем, Пит никогда не бывал подавленным. Вот еще одна черта, за которую я его любила. Рэйчел молчала, выжидая. В повествовании Тессы оставалось еще столько недосказанного. Рэйчел было кое-что известно самой, канув в неизвестность. Пит оставил после себя полную финансовую неразбериху и панику. Он назанимал кучу денег, стремясь поправить свой пошатнувшийся бизнес. Под каждый заем выдал личные гарантийные письма за своей подписью. Все, чем он владел, было заложено. Питер Андерсон бесследно исчез, оставив вдову и дочь без средств к существованию. Тесса вскинула голову. Он бросил нас, оставив ни с чем, без гроша, гораздо меньше, чем просто с нулем. Банки забрали все, даже продать оказалось нечего. Еще раньше я подписала доверенность, переведя все, что у меня было, на его имя. Он всегда был неисправимым оптимистом. Думал, что дела наладятся, что это лишь вопрос времени. Рэйчел поморщилась. Как можно было любить такого человека, покончившего с собой и проявившего тем самым полный эгоизм, стремясь уйти от последствий совершенного им же? А может быть, он скрылся, бросил их, а теперь живет себе припеваючи где-нибудь в Южной Америке на украденные деньги, выкачанные из компании? Она начала испытывать гнев и нарастающее презрение к этому человеку, но проявить своих чувств не могла, боясь причинить Тессе, которая, похоже, все еще любит его, лишнюю боль. «Знаешь, я все еще люблю его», — сказала Тесса, словно прочитав мысли Рэйчел. «Но по мере того, как проходит месяц за месяцем, я невольно чувствую себя преданной. Когда именно это случилось? На следующей неделе будет ровно год. Тебе, должно быть, сильно его не хватает». «Да, не хватает, точнее, не хватало. Вначале было так ужасно. Я вся словно оцепенела, куда-то ходила, не соображая, где нахожусь и как туда попала. Во мне что-то умерло, ничего не могла делать, даже плакать. Но время идет, и все изменяется. Сейчас мне тоже плохо, но по-другому, более реально, что ли. Опять приходится заниматься конкретными делами, и иногда я уже в состоянии здраво оценивать поступки Пита, хотя вместе с тем я люблю его. Мне теперь нужно заново налаживать свою жизнь и заботиться о будущем Камиллы. У тебя есть работа? Я сдала экзамены, и мне предоставили место риэлтора на аукционе Сотби в Нью-Йорке. Через несколько дней нужно приступать. Веришь ли, но я никогда не работала прежде, и эта перспектива повергает меня в ужас, призналась Тесса. Боже, а вот я никогда не сидела без работы, воскликнула Рэйчел. Они дружно рассмеялись. Однако Рэйчел не собиралась ставить на этом точку в их разговоре. Она намеревалась снять с Тессы розовые очки, сквозь которые та до сих пор смотрит на Пита. И похоже, что Тесса интуитивно догадывается о ее намерении. Но ведь если там, в океане, действительно произошло нечто ужасное, нечто такое, с чем Пит никак не мог справиться, то тогда его вины в этом нет, правда? Это ты сама так думаешь, Тесс, отвечая вопросом на вопрос. Старый испытанный приемчик психиатров. Порой я не знаю, что и думать. Раньше знала, но время проходит, и я, как мне кажется, знаю все меньше. Он был азартен, был оптимистом, порывистым, непосредственным. За эти-то качества я и любила его. Именно они отличали его от всех тех угрюмых англичан, которых прочили мне в мужья. И я постоянно думаю, что раз я любила его за эти качества, когда все шло хорошо, то как же я могу за них разлюбить, когда все пошло плохо? Как я могу винить его за то, что он по-прежнему является именно тем человеком, за которого я вышла замуж и которого обожала? И даже никакого страхового полиса не было, Тесс? Тихо спросила Рэйчел. Нет, Тесса ощутила, как в ней закипает негодование. Она не собиралась выгораживать Пита. Все свои аргументы на этот счет она не один раз приводила и теперь исчерпала. В Англии и Шотландии даже дальние родственники, даже люди, с которыми ее связывало лишь шапочное знакомство, не упускали случая выдать ей что-то вроде: «Вот, говорил же я тебе, с Рэйчел все обстоит как-то иначе». Будучи сама американкой, она понимает людей, подобных Питу. К тому же это умная, проницательная и много повидавшая в жизни женщина, которая умеет добыть факты и добраться до сути происходящего. Рэйчел не делает никаких выводов, предоставляя это право самой Тессе. Напоминает сеанс психотерапии, хоть и болезненный, но эффективный. Ты считаешь, что он обязан был оставить нам что-нибудь? Я только спросила, Тесса. Так вот, не оставил ровным счетом ничего, а обязан был. И я обвиняю его в этом. Он поступил глупо, если не сказать жестоко. Рэйчел не могла не расслышать плохо скрытый гнев, прозвучавший в голосе Тессы. Его глухие раскаты походили на ревущую вдали бурю. Настанет день, когда она прогремит в полную силу и своим порывом навсегда сметет прочь слезливо-сентиментальные воспоминания о Пите Андерсоне. Ты очень беспокоишься о предстоящей работе в Садби. Благодаря своему опыту общения с людьми Рэйчел подметила панические нотки, прозвучавшие ранее в голосе Тессы. Она тогда явно преуменьшала свой страх перед деловыми джунглями Нью-Йорка, где правят волчьи законы бизнеса. Человека, стремящегося к профессиональному успеху, подстерегает здесь самая жесточайшая конкуренция. Но раз она решила плыть бок о бок с акулами, то ей придется освоить науку выживания. Рэйчел могла бы помочь ей до известной степени, но уж затем Тессе Андерсон нужно будет коренным образом измениться. Нельзя остаться такой вот беззащитно обаятельной и по-детски доверчивой, мягкосердечной и щедрой. Она просто обязана научиться добиваться победы. Ей необходимо выработать потребность побеждать, причем не от случая к случаю, а постоянно. Честно говоря, я просто в ужасе. В жизни ничего не продавала, не говоря уже о квартирах, обезоруживающе рассмеялась Тесса. А тебе есть где остановиться? Да, двухкомнатная квартирка на Мэдисон-авеню. Оплата за ее аренду внесена. Одни друзья держали ее для своего шофера. К счастью, шофера они уволили. Она напряженно рассмеялась, выходя вместе с Рэйчел из раздевалки на яркое солнце. «Считаю, мне крупно повезло. Друзья выручили», — подумала Рэйчел. Тесса полагается на старые знакомства и связи, которые очень быстро оборвутся, если она не сумеет встать на ноги сама. На Манхэттене мало у кого есть время и желание помогать своим знакомым в течение долгого времени. Словно читая мысли Рэйчел, Тесса спросила: «А как тебе удалось попасть на телевидение?» Рэйчел улыбнулась при воспоминании об этом. «Поверишь, сначала я была ведущей Метео ТВ. Прогноз погоды», — удивленно рассмеялась Тесса, повернувшись к ней. «Именно. А ведь к тому времени я уже окончила Смитовский колледж и имела степень бакалавра посредством массовой информации и магистра по истории. Обратилась в одну чикагскую студию и познакомилась с ее руководителем, неким Мэттом Хардингом. Да, да, с этим самым Мэттом Хардингом. Только тогда он еще не был этим самым Мэттом Хардингом. И он заявил мне, что я, мол, не настолько красива, чтобы выступать перед телекамерой. Так и заявил, прямо в глаза, да, прямо так и заявил. А потом пригласил меня пойти поужинать. Я отрезала: «Нет, я не настолько красива, чтобы идти ужинать с вами, а вы наверняка не настолько умны, чтобы идти ужинать со мной». Начало было потрясающее. «Но это же ужасно». «Да нет, ничего личного в этом не было. Он был прав. Просто делал свою работу. Я действительно была недостаточно красива». В то время считалось, что ведущие Метео ТВ непременно должны обладать сногсшибательной внешностью. «Но ты все-таки получила это место?» «Получить-то получила, но я даже не понимала разницу между слоистыми и кучевыми облаками, между циклоном и смерчем торнадо. Но я научилась различать их, черт возьми, а в первой же передаче ляпнула: становится поздно рано вечером. И еще, самая высокая температура сегодня достигала 49 градусов, а сейчас термометры показывают 51 градус. Мэтт хотел было сразу выгнать меня, я тут же заявила ему, что когда стану знаменитой, то каждое свое интервью в прессе буду начинать со слов о том, что именно он пытался остановить мою карьеру в самом начале. Никогда не забуду выражение его лица, когда я говорила ему это. Не правда ли, смешно, что выражения лиц могут так запоминаться? То хотел выгнать, то хочет жениться. Противоречивая же личность этот Мэтт Хардинг, сказала Тесса. Тут дело в другом. Возможно, я не очень-то разбираюсь в любви и романтических отношениях, Тесс, но вот тебе уже пора начать разбираться в вопросах бизнеса. Там постоянно происходят изменения, и чтобы угнаться за ними, необходимо все время приспосабливаться, иначе ты проиграешь. В бизнесе человек постоянно должен раскрывать себя с новой стороны. Мэтту в этом не было равных, и сейчас нет. У меня это тоже неплохо получалось. Если будешь стоять на месте, ты пропала. Для Митя ТВ Мэтт хотел подобрать грудастую, с белозубой улыбкой, смазливую девицу. Я сумела убедить его, что если у ведущей на первый план будет выходить ее личность, то это тоже может завоевать аудиторию. Я нравлюсь женщинам, а рейтинг передач определяют именно они. И вот сейчас Мэтт хочет жениться на мне, потому что я на гребне успеха. Молодец, он правильно сориентировался. Тесса внимательно слушала наставления Рэйчел. Ни в коем случае не забывай об этом, когда начнешь работать в Садби. В своих целях ты даже друзей должна будешь использовать на полную катушку и без зазрения совести. Придется, например, стянуть список клиентов у славной девушки, которая была добра к тебе в первые дни. Придется давить и давить на покупателя, даже если ему не особенно и нужен этот дом, а сама ты знаешь, что дом – сущее дерьмо и цена на него явно завышена. Одно время я работала под началом Барбары Уолтерс в программе 20 на 20, и некоторым девушкам она не нравилась, поскольку никогда не помнила дат их дней рождения, а случалось, и забывала благодарить за выполненную трудную работу, бывало рисковато. А вот я этого даже не замечала. Просто не обращала внимания, видела только, что передо мной высочайшей пробы профессионал, напористый, честолюбивый, женщина, легко справляющаяся со сложнейшими задачами и успешно пробивающая себе путь наверх в мире, которым правят мужчины. Я наблюдала за ней, училась у нее, восхищалась ею и не стала бы возражать, вздумая она вытереть свои туфли моей юбкой. Забавно, кстати, что мой день рождения она запомнила, а вот сама я тогда о нем начисто забыла. Она подарила мне подушку для дивана с надписью: «Мало просто стремиться к цели, нужно самой стать этой стрелой». Остальные девушки не разговаривали со мной после этого несколько недель. «Но ты вовсе не кажешься такой, Рэйчел», — удивилась Тесса. «Ты скорее мягкая и очень приветливая. Попробовала бы ты потягаться со мной в составлении сюжета к передаче», — рассмеялась Рэйчел. «Во-первых, ты мне не конкурентка. Во-вторых, я только что принимала чудодейственную грязевую ванну, вот и размякла. Вряд ли мне захотелось бы соперничать с тобой в чем-либо. Будем надеяться, что никогда не придется». Тесса тоже засмеялась, но ей стало как-то не по себе. Теперь она ясно осознала, что придется перестраиваться, приноравливаться, ломать себя, поскольку робости и непрофессионализму нет места в открывающемся перед ней новом мире. Этот разговор словно проложил между женщинами невидимую границу, хотя их положение во многом было схожим. Если Тесса открывала для себя деловую жизнь, Рэйчел была таким же новичком в жизни семейной. Возможно, Тессе и придется быть хитрой, изворотливой и безжалостной. Рэйчел же нужно постараться стать более доверчивой, терпеливой и не столь эгоцентричной. Они подошли к шезлонгам и с удобством расположились в них. «В каждом человеке что-то есть, Тесс, у тебя так много достоинств, ты невероятно уверена в себе, эта уверенность словно исходит от тебя волнами, это ценное качество, дар Божий, и ты должна использовать его. Окружающие неосознанно тянутся к уверенным в себе людям. Если ты правильно распорядишься этим своим качеством, считай, успех тебе обеспечен. Вот, к примеру, Митродотель, ведь отдал же он тебе предназначенный для меня стол. Я знаю сенаторов, у которых ничего не вышло бы, окажись они на твоем месте. Так он же пытался посадить нас у самой двери на кухню, а я терпеть этого не могу». Рэйчел рассмеялась. Именно это я и имею в виду. Слышала бы ты сейчас себя со стороны. Опробуй-ка это на своих клиентах через месяц. Послушайте, я проделала весь этот путь в Саутгемптон для того, чтобы показать вам этот дом, и у меня сегодня еще много дел. Самое малое, что вы можете для меня теперь сделать, это купить это чертово строение. Тут все дело в манере говорить. Если это произнести так, как получается у тебя, желаемого результата вполне можно добиться. Рэйчел приподнялась в шезлонге. Она училась искусству расслабляться. Для нее праздное времяпрепровождение было в новинку. Общаешься с кем хочешь, болтаешь обо всем, что приходит в голову, а за тобой ухаживают, предвосхищают твои желания, беспокоятся о том, все ли тебе по душе и не нужно ли еще чего-то. Нежишься себе на солнышке, телефон не трезвонит, никто из посторонних тебя не тревожит, никаких ответственных решений принимать не требуется. Из этого бассейна, одного из трех в Гасиенде и НН, открывался прекрасный вид. Сразу за бассейном раскинулась выжженная солнцем коричневато-бурая пустыня, стосковавшаяся по воде, а за нею, у самого горизонта, тянулась цепочка гор. Небывалый комфорт Гасиенды и НН, контрастирующий с суровой девственной природой, производил на посетителей курорта сильное впечатление. С противоположной стороны бассейна хаотичное на первый взгляд нагромождение огромных валунов. На них тремя потоками низвергались каскады воды, направляемые в три раздельные, но сообщающиеся между собой ванны, высеченные в скальной породе. Главный бассейн располагался в отдалении от этих гротов, но при желании до них вполне можно добраться вплавь. Войдя в подогретую воду, Рэйчел и Тесса поплыли в направлении водопадов, с шумом льющихся вниз с высокой скалы. Каждая ванна была оборудована широким двухместным сиденьем, расположенным так, что потоки воды попадали точно на плечи и шею, если сидеть прямо. Рэйчел и Тесса бок о бок сидели под теплым водопадом, и мощные потоки массировали их тела, снимая усталость и напряжение. «О боже!» – простонала Рэйчел, поворачивая голову из стороны в сторону. «Это лучше, чем секс. Даже лучше, чем шоколад. А что такое секс?» – рассмеялась Тесса. «Секс – это занятие, которому все окружающие предаются настолько редко, что это просто поражает». Они опять веселились. Прежней серьезности как не бывало. Что делать завтра, будет видно. А сейчас они попросту наслаждались утонченным комфортом Гасиенды и НН. «Ты идешь на демонстрацию косметических изделий завтра вечером, должно быть интересно», — сказала Тесса, изгибаясь под мощными теплыми потоками. «Да, почему бы и не сходить. У меня есть свой косметолог, но она работает у Стива, моего несносного продюсера. Ты не поверишь, но они вдвоем решают, как я должна выглядеть, даже не посоветовавшись со мной. Мне хотелось бы позаимствовать здесь несколько новинок, чтобы обернуть их против той парочки. Давай уговорим и Кэрол пойти с нами. Это было бы здорово». Бурлящие потоки продолжали с монотонным шумом низвергаться на них. Тесса окинула взглядом пустыню поверх водной глади бассейна. Там, вдали, на белом коне несся всадник. Она повернулась к Рэйчел. «А тебе не кажется, что это какой-нибудь баснословно богатый человек, владелец золотых рудников? А может, он согнал с земли местных фермеров и прямо посреди пустыни на площади в сотни тысяч акров разбил ранчо для разведения скота? По-моему, ты опять фантазируешь, Тесс, а фантазии могут навлечь на женщину большую беду». Тесса пропустила предостережение Рэйчел мимо ушей. «Кто бы он ни был, но выглядит романтично», — сказала она. «А может, он и есть тот самый владелец богатого ранчо, которому принадлежит доля собственности в Гасиенде и НН. Вот возьму да и выйду за него замуж, и не нужно будет изводить себя воспоминаниями и терзаться мыслями о предстоящей работе». «А что, неплохая идея», — ответила ей Рэйчел. 7. Чарльз смотрел на пылающий в камине огонь. Он сидел в большом кресле, сгорбившись и вытянув ноги, гоня от себя прочь подступающую тоску. Ему не хватало Гарри, улетевшего в Нью-Йорк минувшим вечером. Вновь наступало одиночество. Вскинув руку, он посмотрел на часы. Уже 9. Может быть, отправиться в Гасиенду проверить, все ли там в порядке? Он встал. Да, сейчас ему нужно именно это. Он отправится туда на лошади. Скачка по пустыне взбодрит его. В конюшне Чарльз успокаивающе потрепал по холке лошадь, радостно всхрапнувшую было при его неожиданном появлении, и быстро оседлал ее. Из ее ноздрей вырывался густой пар, а в холодной конюшне стоял терпкий конский запах, смешанный с запахами кожи. Тут же он достал из шкафа сапоги для верховой езды, надел подбитую мехом накидку и перчатки. Шею он обмотал шарфом, прикрыв подбородок и рот. Затем вывел лошадь во двор, вымощенный булыжником. Лишь цоканье копыт нарушало тишину этой безветренной ночи. В чистом небе светила полная луна, предвещая хорошую погоду, но опыт прожитых здесь лет подсказывал ему, что еще до рассвета выпадет снег и утром вся земля покроется белым ковром, на кедрах повиснут сосульки, а в укромных затененных местах снег приобретет иссиня-голубоватый оттенок. Вскочив в седло, Чарльз тронул поводья и направил лошадь на освещенную серебристым светом тропу. Он мог бы определить нужное направление по ярко мерцавшим в вышине звездам, но сейчас надобности в этом не было. Едва оказавшись на знакомой тропе, лошадь поскакала в нужном направлении, привычно минуя мелкие расщелинки, выбоины и валявшиеся тут и там камни. Вскоре над ним уже возвышались кедры. Зарево огней Санта-Фе вдали походило на припозднившийся неурочный закат. Здесь же, в пустыне, кроме всадника на породистой лошади, были только исконные обитатели пустыни, рыси и койоты, зайцы и ящерицы. Запрокинув голову, Чарльз Форд стал смотреть на звездное небо, туда, где была сейчас Роза, когда-то обещавшая ему, что так случится. При виде вселенского порядка вещей он впервые ощутил в своей изболевшейся душе не скорбь, но умиротворенность, проникаясь глубокой верой в извечную тайну непостижимого Божьего промысла. Полной грудью вдохнув смолистый кедровый аромат, смешанный с горьковатым запахом полыни, он слегка тронул каблуками круп лошади, и она пошла рысью. Компактно разместившаяся на площадке неподалеку от подножия горы Гасиенда-Инен была облита лунным сиянием. Чарльз осадил лошадь и медленно подъехал к зданию. Быстрая скачка в ночи взбодрила его, и в незапамятные времена человек вот так же одиноко скакал по пустыне в лунном свете. Ничто не стояло тогда между ним и его прошлым, и никакая приходящая сиюминутная современность не вторгалась в его жизнь, осложняя его отношения с матерью природой столь же древней, как и эта заснеженная вершина, взирающая сейчас на него с высоты столетий. Он шагом проехал в ворота и по зигзагообразной подъездной дорожке свернул направо, к конюшням. Стоявший у стены ночной дежурный, силуэт которого смутно вырисовывался в темноте, моментально узнал его. «Добрый вечер, мистер Форд. Прекрасная ночь для верховой езды. Добрый вечер, Вилли. Действительно прекрасная». Чарльз спешился и, взяв лошадь под уздцы, передал служащему поводья. «Долго я не пробуду. Самое большее час. Стойло для моей лошади свободно?» «Конечно, сэр. Как всегда». По дорожке, освещаемой огнями отеля, Чарльз быстро направился к главному входу. Ноги, обутые в мягкие черные сапоги, ступали неслышно, черная накидка взметнулась за спиной от стремительного движения. Шарф развивался, подхваченный порывом ветра. Рэйчел торопливо шла по коридору, направляясь из дамской комнаты в библиотеку, где она условилась встретиться с Тессей Кролл. Она опаздывала, и ей не терпелось поскорее присоединиться к новым знакомым, чтобы не терять драгоценных минут общения. Две новые подруги – это неожиданный приятный подарок ей к празднику, который она с таким удовольствием проводит здесь. «Черт возьми, я же не туда свернула. Надо назад, в холл».